Сняв ее с несложного крепления на поясе, я взял ее в руки вместе с ножнами и начал рассматривать. Она была похожа на ту, которой я сражался ранее, но все же немного другой. Лезвие прямое, без изгиба на конце, заточенное с одной стороны, само оно было серебристо-белое. Рукоять без цубы просто резко переходила в лезвие, а ножны были больше похожи на палку с овальным основанием. Но выглядела она необычно, и рукояти ножны были полностью покрыты черными пластинами, между стыками которых сиял слабый голубой свет. Он не то чтобы светил, в темноте скорее меч бы просто выделялся, но не освещал. Я долго сидел и рассматривал оружие в руках. Меня завораживало переливание голубого света в прожилках между пластинами. Казалось, что меч словно дышит и с каждой слабой пульсацией делает вдох. Пока я сидел себе на уме, позади послышался металлический женский голос, на который я тут же среагировал. Я резко вскочил и направил меч без ножен в сторону голоса. Там стояло нечто странного вида. Тот самый черный туман, который окутал меня во время боя с тем существом, сгустился и принял форму передо мной, а точнее женский силуэт. Я еще некоторое время пытался разглядеть ее, но поняв, что безрезультатно пытаюсь рассмотреть расплывчатый силуэт, я повесил меч на талию и встал ровно перед ней. «Ну и кто же ты?» Я говорил серьезным тоном, все еще всматриваясь в этот силуэт. «Братьями, о ком ты?» «Да ты и на первый вопрос не ответила». Я немного прикрикнул, так как она явно уходила от моего вопроса. «Шестая, угасаешь в моем сознании, только больше вопросов». «Стоп, шестая, так ты одна из тех, кто меня мучил в той тьме». Вспомнив, что тогда слышал именно шесть голосов, я вспылил и прикоснулся рукой к рукояти меча. «Раз так, то ладно, я поверю тебе. Но погоди, а почему обычным именем не пользуешься?» Ее голос звучал все так же металлически и безэмоционально. «Раз уж я теперь связан с этим, тогда хочу знать, что за печати и что за владельцы, и почему только ты со мной решила поговорить, где остальные?» Я сложил руки на груди, оставив свой меч на поясе, в ножнах. Шестая начала довольно длительный рассказ. Она упоминала владельцев силы и иногда переходила на их взаимоотношения. Но она говорила и о деталях этой силы, хотя в подробности не вдавалась. И вот что я в основном понял. У этой силы, хотя можно сказать, уже моей силы, кроме семи предыдущих владельцев, есть и семь печатей, у каждой из которых свои воплощения. Их вид в основном похож, однако способности, по ее словам, значительно разнятся, но какие способности, она не сказала. По крайней мере, существенные различия внешнего вида имеются лишь у последних трех, пятый, шестой и седьмой. Каждый владелец отличался от другого многим, например, характером, целями и амбициями. Хотя из всех семи, видимо, только шестая была адекватной и к тому же единственной женщиной-владелицей. Она в общих чертах описала историю каждого, которую знала, но мне все равно казалось, что она умалчивает подробности. Уж больно много пробелов в ее рассказе присутствовало. Ну а затем она подробно начала говорить о названиях печатей. «А их суть я должен скоро понять сам», так она сказала. И вот как называются эти семь печатей. Первая печать – воин. Вторая печать – тень. Третья печать – вожак стаи. Четвертая печать – полководец. Пятая печать – берсеркер. Шестая печать – созидатель. Седьмая печать – дьявол. Такие вот имена. Совсем не представляю, что каждый из них делает, хотя, может, по названию первой печати можно что-то предположить, но их названия так разнятся, да и об их способностях я ничего не знаю. Воплощение первых четырех печатей, по словам шестой, не отличается, только свойства их способностей, а вот последние три не только заставляют измениться внешне, но еще и условия снятия печати имеют. Для пятой печати берсеркера необходима активация первой и третьей печати, и она в основном используется для боя. Шестая печать созидателя требует вторую и четвертую печати, подходит как для боя, так и для созидания чего бы то ни было. И самое опасное, седьмая печать, дьявол. Она требует активации всех шести предшествующих печатей и наличия гнева и ярости по отношению к кому-то. А опасна она тем, что из-за нее можно легко потерять контроль над собой. Тут шестая говорила расплывчато, и ее речь казалась более замедленной. «Ты мне ведь не все сказала, я прав, я ведь даже не знаю, как пользоваться всем этим добром, и почему бы остальные владельцы сами не вышли и не объяснили все вместе. К тому же мне бы хотелось посмотреть на их лица». Я говорил с небольшой злобой в голосе, ведь речь шла о тех, кто мучил меня черт знает сколько. Это как я их стер? Я удивился такому ответу. То есть я раздавил их сознание и стер их. В итоге осталось лишь мое и твое сознание. А вообще почему они за мое тело боролись? Я все еще не понимал их мотивов. А ты, разве ты не боролась? Говорил я теперь более мягко, слушая эти подробности. Ее голос стал более тихим, она замирала всего на секунду, но потом продолжала говорить. Понятно. Тогда последние три вопроса. Почему ты исчезаешь? Похоже, что ее заторможенные действия и вызваны тем, что она растворяется в моем сознании. Что-то тебя не в ту степь понесло. Мир магии, значит. Второй вопрос. Как вы все умерли? Она ответила коротко и резко. Даже тебя? Я был удивлен такой прямолинейностью. Неожиданно воскликнула она. И почему же? Придется постараться. Я подставил руку к подбородку и задумался. Спустя небольшую паузу спросила шестая. Как я узнаю, как пользоваться всей этой силой? Посмотрев на нее, задал я свой последний вопрос. После этих слов шестая приблизилась и дотронулась пальцем до моего лба. Ее силуэт быстро растворился в воздухе, исчезнув, не оставив и следа. Меня же пронзила острая головная боль, но она отличалась от обычной. Мой разум начал переполняться информацией от огромного ее потока. Через несколько мгновений боль стихла и поток информации оборвался, истощив себя. Я упал на землю, широко раскинув руки, и, смотря на голубое небо, проговорил. Вот, значит, как, эх, шестая, сомневаюсь, что у меня здесь будет скучная жизнь. На моем лице появилась безумная улыбка, и я расхохотался. Ведь теперь я знал, на что действительно способен. Спустя несколько минут, когда я успокоился, но все так же пребывал в восторге от того, что узнал, я вновь встал и вытянул руку ладонью вверх. Над ней сгустился туман размером с небольшой мяч и начал приобретать форму птицы. Я делал это, зная и понимая, что делаю. Словно я всегда знал, как управлять этим черным туманом, и лишь одной мысли мне было достаточно, чтобы заставить его появиться. Но что это такое? Всегда черная, сгустившаяся энергия или нечто иное, я не знал. А птица, которая теперь сидела у меня на руке, была похожа на ворону, только даже лапки и глаза имели черный цвет, а радужка глаза сияла как маленький голубой огонек. Под перьями слегка просачивался такой же голубой пульсирующий свет. Но даже так, в темноте, ее вряд ли можно рассмотреть. Птица полностью повиновалась моей воле. Только пожелаю, чтобы она повернулась, как она тут же выполняет это, но могла выполнять и более сложные задачи, а ее глаза, что она видит, то вижу и я. Идеальный разведчик. Сейчас в моей голове творится черт-те что. Формулы, законы, различные науки, как знакомые, так и совсем бредовые, и все в огромных количествах, но, похоже, совершенно бессмысленные. Обычный мозг вряд ли справился бы с такой нагрузкой. Но мое тело изменили, а вместе с ним и мозг стал действовать иначе. Каждая клеточка моего тела теперь тесно переплетена с мельчайшими частицами черного тумана. Те шестеро порядком подготовили мое тело, так что теперь мой мозг вместе с этим черным туманом может посоревноваться в мощи и с мощнейшим суперкомпьютером, а может и вообще дать ему огромную фору. Ах да, насчет птицы. Она так и продолжает на меня смотреть. Что же, надо бы побольше таких создать и отправить разведывать территорию. Все же неудобно, что я не знаю, где нахожусь. Одно движение руки, и в воздухе появился еще десяток таких же птиц. Я их сразу отправил в полет, только с одной целью — изучать и запоминать местность. И от улетевших птиц сразу начали приходить данные о местности. Кругом лес. Блин, придется подождать, пока какая-нибудь город найдет. Используя новые возможности своего мозга, я создал алгоритм построения карты и отбросил его в глубины своего разума. С помощью этих птиц карта будет постоянно обновляться и увеличиваться, а я буду знать, что происходит вдали от моих глаз, когда-нибудь да понадобится. Теперь мне оставалось только ждать, пока хоть одна птица найдет что-нибудь интересное. А так как я еще был немного уставшим, то решил присесть на берегу речки и просто ждать. И через час одна птица нашла крупную протоптанную дорогу к небольшому городу. Ну вот и отлично, тогда в путь. Пока я дошел до дороги, уже успело стемнеть. Шел я не быстро, все же через лес пробираться довольно трудно. Хотя я мог не заметить, что сейчас уже не просто вечер, а, скорее всего, ночь. Я сильно зевнул, и это ясно говорило о том, что мне надо поспать. Ведь моя усталость нисколько не уменьшилась. Я забрался на довольно высокое дерево и устроился на одной из крупных ветвей, дабы до меня никто не добрался. А почему так? Потому что, пока я сюда шел, я встретил кучу разных существ, похожих на тех, которые в моем мире считались мифическими. Я от них сразу убежал, стараясь не привлекать их внимания. Не больно мне хочется заканчивать свой день дракой с неизвестным зверем. Потом я стал их обходить заранее, и птицы тут мне очень помогли. И вот я лежу на ветке дерева, на меня светит луны. Видимо, в этом мире их две. И пока равнины были освещены лунным светом, я постепенно проваливался в глубокий сон. Герда Фалинс, второй командующий армией королевства Ральдея, рыцарь первой ступени. Меня вызвали в кабинет совета по некоему срочному делу. И что этим выскочкам опять от меня надо? У меня и без них дел по горло. А так как я являюсь вторым командующим королевства Ральдея, то дел у меня в нынешнее время действительно много. Королевство Ральдея – страна, находящаяся на юге континента Кантерия и граничащая с несколькими другими странами. С территориями лесов эльфов на западе, гномьим государством на северо-западе, с империей Картолия на северо-востоке и с территориями демонов на севере. И меня, как третье лицо королевства, не считая семьи короля, могут вызвать только по вопросам, связанным с западной частью страны. Первый главнокомандующий Зилфрик сейчас находится на севере и отвечает за фронт с территорией демонов. Ну а поскольку я отвечаю за западные границы, то мне приходится налаживать отношения между нами и эльфами. Гномы более-менее сговорчивы, пока это касается золота либо артефактов, а вот с эльфами проблема. Они считаются наиболее приближенными к высшим существам, что бы это ни значило, и из-за этого слишком горды. В качестве отговорки они часто твердят об опасной ситуации с демонами и исходящей от них угрозе, хотя их леса даже не граничат с территориями демонов. Поэтому они вовсе не хотят с нами сотрудничать. И вот я подошел к двери совета, там явно шумно. Распахнув двери, я вошел в зал и сел на свое место за столом совета. Сначала все присутствующие обратили на меня свои взгляды, но потом сразу же продолжили спор. Тут же встал старик в фиолетовой робе и с седыми длинными волосами. Это придворный маг Мелфист, по-видимому, виновник этого сбора. Итак, мы все собрались. Прошу тишины. Мелфист слегка постучал по столу, после чего сел на свое место. В кабинете сейчас находилось 9 человек, 5 из которых приближенные к королю дворяне. Как по мне, так они тут просто для украшения. Но помимо них тут присутствуют еще я, маг Мелфист, алхимик Роберт и представитель Церкви Света, которого я знать не знаю, да и вижу впервые. Мелфист, и по какому поводу ты нас созвал? Тут довольно разношерстная компания собралась. Что такого случилось? Я сразу обратился к Мелфисту. Причина сегодняшнего собрания – отчет с западных границ. Вы, господин Герда, присутствуете здесь лишь по этой причине. Он что, меня сейчас упрекнул, что ли? Хотя если причина сбора совета находится на западе страны, то это действительно входит в мою компетенцию. В отчете говорится об аномалии, обнаруженной на окраинах леса Зелга. Только Мелфист начал говорить о докладе, как какой-то дворянин тут же перебил его. Подождите-ка немного. Разве лес Зелга не принадлежит эльфам? По большей части да, но аномалия произошла, как я уже говорил, на окраинах, которые принадлежат нашим территориям, быстро ответил на поставленный вопрос Мелфист. И из-за этого устроили такой сыр-бор, что могло быть там, чтобы так собрать совет. В разговор встрял Роберт, придворный алхимик. Заткнись, идиот. Он что, не понимает, какие это может вызвать последствия? Если эльфы решат, что это наших рук дело, то о мирном договоре можно будет забыть, а о каких-либо взаимоотношениях тем более. Я понимаю ваше возмущение, но обстоятельства действительно серьезны. В отчете от пограничных магов было указано, что из леса пропало огромное количество маны. Мелфист выглядел обеспокоенным, что не часто увидишь. Хотите сказать, что там родился лорд демонов? В таком месте дворяне решили вставить свое слово. Или еще кто похуже? Еще один дворянин. Во-первых, попрошу вас успокоиться. Во-вторых, обстоятельства рождения лордов отличаются тем, что происходит резкий выброс магической силы. Примерно так же, как и во время призыва героев-спасителей. В-третьих, то, что случилось в лесу Зелга, можно назвать полным опустошением или истощением магической силы леса. Многие растения там попросту погибли от недостатка маны. Это очень даже веская причина сбора совета. Опустошение, а это вообще возможно? Опять ничего не понимающий дворянин хочет поучаствовать. Ха-а, объясню на пальцах. Если представить лес в виде таза с водой, или маны, то ту аномалию можно представить в виде огромной дыры, через которую ушла вся эта вода. Нечто поглотило ману или заставило исчезнуть ее в определенной области. Могут ли это быть заклинания хаоса? Я не очень разбираюсь в заклинаниях, но атрибут хаоса должен подходить по этим эффектам. Мелфист отрицательно покачал головой на мой вопрос. Заклинания хаоса основаны на хаотичном перемешивании маны, что приводит к большим разрушениям, но они не способны настолько исчерпать ману в лесу. Я не уверен, что вообще есть заклинания, способные так ее истощить. Мелфист приложил руку к бороде и выглядел задумчиво. Фух, придется отослать отряд разведки и исследовать место событий. Сейчас нужно выявить источник, а мне предстоят еще и переговоры с эльфами на этот счет. Мелфист, возможно ли восстановление леса? Я не мог оставить это так. Ведь эльфы могли поднять из-за этого много шума. Лес в скором времени должен восстановиться сам, так что твое предложение о разведке вполне хорошее. В конце концов, ты отвечаешь за западные границы, кивнул Мелфист в ответ на мое предложение. Затем мы проголосовали за план, и итог. 8 были за, 1 воздержался. Этот Роберт, его вообще приглашать не стоило. Только возмущался, толком не зная о нынешнем шатком состоянии наших отношений с эльфами. Вскоре все разошлись, и я в том числе. Эх, чую я, что сегодня проведу всю ночь за столом с бумагами. Глава 5. Два города и ассоциация. Шун, 20 лет. 8. Проснулся я от того, что солнце настойчиво сквозь листья деревьев светило мне в глаза. Решив потянуться, я сразу вспомнил, что сижу на дереве, и тут же отказался от этой идеи. Спустившись вниз, я увидел следы когтей в основании ствола дерева. Все же кто-то из местных зверьков решил, что сможет полакомиться мной. Неудачник. Так и сколько я проспал. Перед сном я решил установить что-то наподобие часов, взяв начало отсчета с полуночи. И сейчас я похож на человека с компьютером вместо мозгов. И ведь не только мозг, но и все тело изменилось. Я до сих пор не могу поверить в это, но ощущения одновременно и привычны, и чем-то отличаются. Перед глазами, точнее прямо в глазах, что-то вроде интерфейса. Этот интерфейс выводит результаты любых действий, анализ того, что я захочу, анализ строения и состава предмета. Также приходят результаты разведки, но я их просто оставил на алгоритм создания карты и отбросил подальше в закрома моего разума. Уж слишком они отвлекают. Еще бы, обработать десяток другой непрерывных потоков информации слишком утомляет, чтобы постоянно видеть это перед глазами. Что-то я забылся, на часы же хотел посмотреть. Ау, я проспал. Два гребаных дня, это же где я так утомиться-то успел, когда бежал прочь из леса. Ну, тогда я удостоверился, что моя скорость и выносливость действительно на высшем уровне, но этого недостаточно. Вместо того, чтобы голову ломать над ерундой, я лучше в сторону города пойду. В течение 4 часов я топал по дороге до города, а уже находясь примерно в 200 метрах от города, я замедлил шаг. Нужно для начала осмотреться. Невысокие каменные стены, примерно 2 метра в высоту. Стражи очень мало, только 3 у ворот. 2 разговаривают, а 1, оперевшись о стену, спит. На стенах никого нет. Слишком тут уныло как-то. А шаг я замедлил еще для того, чтобы узнать, как пропускают в город. Мало ли, за вход нужно будет платить, а я при себе только катану и имею. Как раз в сторону входа в город шел кто-то с повозкой. Идет, прошел мимо стражи и никто его не задержал. Более того, даже не спросили ничего. Это хорошо, ведь если это другой мир, то и язык другой. А я, кроме русского, японского и английского, никаких больше не знаю. Уже более уверенным шагом я пошел к воротам. Когда проходил мимо стражи, двое из них мельком бросили на меня взгляд, но потом продолжили болтовню. И вот, наконец, я иду по небольшому городу, который примерно по площади 1 км². Город сам имеет неопределенную форму. Причуды ландшафта, так сказать. Гуляя, я осматривал местные строения. Здания преимущественно деревянные с каменным фундаментом, небогатые. 1-2 этажа, изредка встречаются с 3, но и те с вывесками, наверное, гостиницы или лавки. Одно здание, расположенное примерно в центре города, особо выделялось. 3 этажа полностью из гладкого камня, окна с аккуратной рамой. Дворянин или феодал именно здесь, наверное, и проживает. У меня к нему дел никаких нет, так что я свернул в сторону другой улицы и продолжил бродить. Ближе к середине дня на улицах ходило намного больше людей. Население здесь тысячи две или три, не больше. Это все же совсем небольшой город. В данный момент моя цель – выучить язык местных. Я тщательно прислушиваюсь к каждому разговору. Сплетни девчонок, крики торговцев, ор пьяниц в барах, драки и крики в подворотнях. Все услышанное я пытаюсь дешифровать и перевести, а также тренирую про себя речь. Благо, что мои нынешние способности это позволяли. Хотя если меня кто сейчас о чем-то спросит, то я смогу ответить как двухлетний ребенок, который только начал говорить. Но я быстро учусь. И вот так я проходил до самого вечера. Фух, ну, думаю, говорить нормально смогу. На улицах уже никого не было. Стемнело, но окна еще светятся. Слышен тот самый ор пьяниц со стороны. А ведь даже денег нет, чтобы хоть переночевать. Черт, об этом я совсем не подумал. Точно. Конечно, можно попробовать, но я не уверен, что выйдет. За день я уже не один десяток раз видел деньги. Серебро, медь. Может, я смогу их создать? Я немного вытянул руку и попытался создать один серебряник. И провал. Монетка полностью повторяет все формы и узор оригинала, который я видел, но она полностью черная и на стыках сияет голубым. Сомневаюсь, что кто-то примет подобную. Я тут же рассеял монетку и зашел в переулок. Плохих парней поискать, что ли? Может, кто и носит с собой пару монет. И вот так я гулял по переулкам почти всю ночь. И что самое странное, вообще не чувствовал, что устал. Я, конечно, понимаю, что проспал два дня. В конце концов не выдержал поисков каких-нибудь карманников и просто вошел в один из баров, расположенных на окраине города. Тут раньше слышался пьяный ор, но сейчас практически никого не было. До утра оставалось пару часов, так что я решил пересидеть там. При входе в бар мне открылась типичная картина. Слева от двери были маленькие круглые и большие прямоугольные столы. За одним из них мирно дрыхла парочка пьяниц, пуская слюнки на этот самый стол, с кружкой в руке. Справа от двери была барная стойка, а за ней старик лет, может, 50-60, с седой короткой стрижкой и такими же седыми и короткими усиками под носом. Было похоже, что они тут круглосуточно открыты. «Здравствуйте, можно у вас тут до утра посидеть?» Старик приоткрыл один глаз и взглянул на меня, потом тяжело вздохнул и кивнул. Я прошел и сел за маленький круглый стол поближе к барной стойке. Просидев так минут пять, я не выдержал и заговорил. Уж слишком напрягал храп тех пьяниц со стороны. «Эй, старик, может, расскажешь что-нибудь интересное?» Повернулся я к нему. «Надо все же речь тренировать. И что же ты хочешь узнать, малец?» Он немного приподнял голову и открыл глаза. «Ну, что в мире творится? Почему город такой унылый? Что-то такое. Мне нужно было побольше узнать об этом мире, так что даже мелочи пригодятся. Эх, я бы не сказал, что город тут унылый. Если пожить тут, и поинтереснее станет. А что в мире творится, дай вспомнить. Кажется, завтра, КХМ, точнее, сегодня утром должна приехать исследовательская группа из столицы». Старик приложил руку к подбородку с задумчивым выражением. «Исследовательская группа, да еще и из столицы». Я показал ему удивленное выражение лица, будто меня это так поразило. «Да, что-то в эльфийском лесу случилось. Вот исследовать и будут. А не слишком ли мало стражи для встречи гостей?» Я еще по прибытии обратил внимание, что стражи тут ну очень мало. Ну это как посмотреть. Вообще город находится на границе с лесами эльфов, а здесь мирная территория, даже с учетом того, что идет война, поэтому и стражи меньше. Пусть даже сейчас и затишье на этой войне. Хотя по сравнению с другими ближайшими городами да деревнями у нас еще много стражи. Те вряд ли могут даже защититься от обычных монстров. А насчет гостей, ну они не проверять нас едут, так что и волноваться нечего. Хе, как у вас тут все просто. Я выдал легкий смешок, удивившись простоте организации стражи здесь. Хм, как есть. Старик пожал плечами в ответ на мою ухмылку. В таком духе мы говорили еще пару часов. Он рассказал мне о ближайших поселениях и загнул о проблемах с едой в последнее время. Но в общем мы говорили на разные темы. Уф, ну что ж, пойду я. Когда деньги будут, обязательно еще раз загляну. Встав из-за стола, я направился к выходу. Угу, хороший из тебя собеседник, малец. Буду ждать. Старик выдавил ехидную улыбку, которая с его-то усами выглядела весьма комично. Вот так я выбрался из этого бара и пошел опять гулять по улицам. Подумать только, целый день на ногах, а сна еще ни в одном глазу. А тем временем люди понемногу выходили на улицу, торговцы раскладывали товары в своих лавках и так далее. Через некоторое время я обнаружил группу людей, которые явно выделяются из общей толпы. 10 человек, четверо в робах, с чем-то наподобие посохов, еще трое с мечами, один с двуручным топором за спиной и двое с парными кинжалами и луками. Неслабая команда, одеты и вооружены они вполне себе хорошо. По крайней мере, для подобного средневекового стиля мне казалось это снаряжение достаточно хорошим. Аккуратно пристроившись на расстоянии, я начал подслушивать их разговор. Удивительно, но и мой слух стал острее и более четким, так что услышать их спор на большом расстоянии не было для меня проблемой. И что же мы должны искать тут? Один из тех парней, которые были одеты в робы. Ты вообще слушал, что тебе говорили? Или опять спал? Мужик с мечом на поясе яростно посмотрел на того парня. Да слушал я, просто не все запомнил. Парень в робе немного притих. Хах, напомню, что наша цель здесь это исследовать аномалию в лесу Зелга. Если бы ты внимательней слушал цель задания, то, может быть, и подготовился бы лучше. Как думаешь, что мы там найдем? Скорее всего, либо кучку фанатиков, развлекающихся с магией хаоса или тьмы, либо какой-нибудь артефакт. Хотя я бы предпочел артефакт, который можно будет продать той же власти. Этот артефакт сейчас идет за вами и внимательно слушает. Но они хотя бы надеются, что там произошло что-то, что принесет им деньги в карман. Хотя их цель мне уже полностью ясна. Они направляются туда, где, по всей видимости, я появился, к тому кратеру. Не забывай, это лес эльфов, может, это они там пакостят. Другой парень в робе резко вспылил. Они тебе так не нравятся? Мужик с луком за спиной выглядел более спокойным, нежели остальные тут. Да они меня просто бесят. Лучше б всех схватили и заковали в рабские кандалы. Так бы их высокомерие да поубавилось. Ха-ха, хм, значит, рабство здесь есть и как минимум не запрещено законом. Но такая резкость по отношению к эльфам, наверное, просто слова похожи, но я почему-то в этом сомневаюсь. Да уж, ну ты и загнул. Хотя эльфийские женщины все хороши собой. Стройные, красивые, правда, грудью маловаты, но это так. Другой мужик с мечом за спиной уже явно погрузился в свои фантазии. После того, как их разговор зашел в подобное русло, я перестал подслушивать их и развернулся в сторону восточных ворот. От того бармена я узнал, где можно подзаработать такому парню, как я, и это ассоциация искателей. Это довольно крупная организация, которую чаще всего сравнивают с сообществом наемников, но более культурным. Но все же она имеет большую власть, по крайней мере в пределах своих интересов. А устроено там все довольно просто. Зарегистрируйся, возьми задание, выполни его, вернись и получи награду. Потом подними ранг, и получишь еще больше заданий, а значит и денег. Все очень просто и легко. За одним исключением, это все же военная организация, и присутствует немалая угроза жизни. Ну а терять мне нечего, так что я направился туда, где расположено ближайшее здание ассоциации, и оно в городе Булфуст, в неделе пути на восток. Чтобы мне добраться туда, нужна еда, но где ее взять? Да что уж там, поохочусь и найду, выбора-то нет. Неделя пути прошла быстро. За все это время я захотел перекусить лишь трижды и поспать столько же. Моя выносливость и правда выше всяких похвал и не идет ни в какое сравнение с прежней. А еду я добыл с помощью охоты. На второй день небольшой кабанчик появился на пути, рискнув напасть на меня. Так как он был маленький, то схватить и свернуть ему шею не составило особого труда. А с помощью катаны и черного тумана я его приготовил. Вот так я прокормил себя на всю эту неделю. На всякий случай я оставил себе его шкурку и пару клыков, которые были достаточно крупные. И вот, подходя к вратам Булфуста, я увидел первую проблему. Там была очередь на вход в город. Ну, этот город выглядел весьма солидно. 4-метровые стены и стража на них, а также десяток стражников на вратах. Это куда серьезнее того, что я видел раньше. Стоя в очереди, я вслушивался в разговоры окружающих. Все говорили о чем-то своем. Некоторая информация была полезна, но в основном все просто обменивались слухами. Видимо, это королевство ведет войну с демонами на севере, и из-за этого цены на некоторые товары растут. Даже несмотря на то, что военных действий уже давно не происходило. Еще я узнал, что на северо-западе идет граница с государством гномов, с которым у них вроде как торговое соглашение, так что не все товары дорожают очень сильно. ПФФ, гном, он и в другом мире гном, хлебом не корми, но дай золото в карман положить. Видимо, здесь они довольно алчны, Но это только на словах обычных людей так. И вот, наконец, подходит моя очередь. У всех стража требовала документы либо плату за проход в размере 5 медиков. Ну, у меня ни того ни другого, так что придется выкручиваться. Удостоверение личности либо плата за проход, смотря в небольшой бланк, стражник обратился ко мне. «Простите, но у меня нет ничего». Стражник посмотрел на меня как на идиота. «Ну, честное слово, я не виноват, может, это сойдет за оплату?» Сказал я невинным голосом, вытаскивая из импровизированного мешка из шкуры кабанчика его клыки. «Они должны быть хоть сколько-то, да ценны». Стражник сразу поменялся в лице, сначала удивленное, а потом с противной улыбкой. «Хорошо, проходи». Отметив что-то в бланке, он махнул мне рукой. «Итак, я вошел в город Булфуст. Ох, чувствую, что этот клык стоил больше 5 медных, но это уже не важно. Проходя по улицам города, я заметил, что здесь как-то больше людей, одетых как какая-нибудь знать. Примерно 1 из 1,5 сотен человек был одет подобным образом. Дома не особо отличались от зданий прошлого города. Ах, а я и не помню, как он назывался. Так, мне нужно где-то разжиться деньгами до прибытия в ассоциацию. Кто бы мог купить шкурку этого несчастного кабанчика? Зайду-ка я к кузнецу, больше никто в голову не приходит. Нашел я лавку кузнеца относительно быстро, но мне все равно пришлось достаточно походить по улицам города. Спасибо вывеске с молотом и наковальней. Добро пожаловать. Со звоном небольшого колокольчика у двери я вошел внутрь. То, что я видел перед собой, было больше похоже на магазин, чем на кузницу. Не так я себе это представлял. Справа и слева были стойки с оружием и щитами, была даже какая-то броня. Латная броня, кожаная, частично покрытая пластинами металла, в общем, разная. В конце помещения находилась стойка, за которой был гном. Насыщенные каштановые волосы, борода и суровое лицо с добродушным взглядом. Вот гнома я как-то не очень ожидал так сразу увидеть. «Здравствуйте, я бы хотел вам кое-что продать». Я подошел к прилавку, оглядываясь на товары. «Ну, давай показывай, что там у тебя». Его голос был довольно громким. Я выложил шкурку на прилавок, чему гном сначала удивился, а потом насупился. «Да что не так с этим кабанчиком?» Гном взялся рассматривать эту шкуру. Шкура детеныша дикого кабана. Обычный зверь, даже близко не монстр. Но что есть, он будто говорил сам с собой. Хотя, наверное, это у него уже привычка. Хм, я бы дал за нее 15-20 медных, но она снята просто с ювелирной точностью. Так что 35 медных. Ну, согласен, конечно, с ювелирной точностью я ее с помощью тумана снял. Там на клеточном уровне все ровно разрезано. Если он будет ее использовать в чем-то, то можно считать эту шкуру высококачественной, хотя вряд ли она прочная. «Да, согласен», я сразу ответил ему. Гном забрал шкурку за прилавок и протянул мне мои монеты. После этого я немного поспрашивал его о цене медных монет, и он мельком упомянул об общих ценах, словно не заметив. «Ну вот я и с ценами в этом мире разобрался. 1 сотня медиков равна серебрянику, хотя, по словам гнома, раньше эти расценки не были стабильными, но некоторые законы все поменяли. А раз так, то я уверен, что такая же расценка и по отношению к золоту и серебру. Не подскажете, где здесь ассоциация искателей?» Уже собравшись уходить, я напоследок обратился к нему. «Чего? А, гильдия, да-да, от моего магазинчика направо, недалеко от ворот будет вывеска со щитом и мечом, там и она». Не поворачиваясь ко мне лицом, гном указывал рукой в сторону. «Спасибо». С этим я вышел из магазинчика. Последовав простым маршрутом, указанным кузнецом, я пошел на поиски гильдии. Так щит, меч, щит и меч. Вот она. Здание в 2 этажа, довольно приятного вида. Внутри было явно шумно, и народу снаружи тоже немало. И все хоть чем-то, да вооружены. Когда я зашел внутрь, все, кто там был, обернулись в мою сторону. Они всегда так реагируют на посетителей. Справа у стенки находилась лестница на 2-й этаж, слева барная стойка с выпивкой и несколько столов, за которыми сидели довольно суровые мужики. Потолок доходил до 2-го этажа, так что был небольшой балкончик. В конце зала располагалась широкая, во всю стену, регистрационная стойка, разделенная на 2 части. Подходя к ней, я заметил справа на стене кучу прикрепленных бумажек. Это точно были задания, но прочитать то, что было там написано, я не мог, ведь умел только говорить на их языке, но не читать. «Здравствуйте, я бы хотел зарегистрироваться». Подойдя к стойке регистрации, которая на вид именно ей и была, Я обратился к тому, кто был там. За стойкой сидел парень явно младше меня, лет примерно 18-19. Он поднял на меня взгляд, оторвавшись от работы с бумагами, и выдал приветливую улыбку. А после начал говорить до ужаса заученный текст. Для регистрации и получения удостоверения вам нужно сдать взнос в одну серебряную монету, а после пройти процедуру регистрации. Если нет нужной суммы, то долг взноса будет возмещен за счет награды первого задания, если она будет равной размеру долга. Если нет, то в расчет пойдет и следующее задание. Я сдал ему все монеты, которые у меня были. Все, теперь я опять без денег. А парень в это время взял и записал что-то на одну из бумаг. После этого он встал и с фразой «Прошу за мной» поднялся на второй этаж. Я же последовал за ним. Пусть даже и с долгом, но мне лишь осталось пройти некую процедуру регистрации, а потом все будет уже куда легче. Глава 6. Познание своей силы. Шун, 20 лет, 8. Я следовал за парнем для прохождения процедуры регистрации в ассоциации искателей. Мы вошли в небольшую комнату, где по центру стоял стол и два мягких кресла, а рядом находился шкаф. Я сел на одно из кресел, а парень подошел к шкафу и начал доставать некие принадлежности и расставлять их на столе. А в чем заключается эта процедура? Пока он явно подготавливался, я решил узнать подробности. С помощью магической конструкции я определяю ваши характеристики, и эта структура по принципу Генриха выводит их на медную пластину. Там будут показаны ваши физические и магические пределы на данный момент. Практических тестов не будет, так что вы должны сами разумно рассчитывать свои силы перед выполнением заданий. Он все еще медленно расставлял приборы. А можно поподробней, опираясь на одну руку, я следил за его действиями. Эту систему и структуру придумал архимаг по имени Генрих более 1200 лет назад. Структура считывает магическую сеть вашего тела, переводит ее в цифры и значения такие как сила, ловкость, выносливость, запас маны и даже предрасположенность к элементам.